Да, время упущено. Но поговорим о твоих делах, отец Гловер. Тебя, как мне сказал Нил Бушаллох, привело сюда гонение за веру. Я знаю твою рассудительность и, понятно, не могу подозревать, что ты рассорился с матерью церковью. Вот старый мой знакомец, отец Климент, этот из тех, кто гонится за мученическим венцом, и ему отрадней обнять столб среди горящего костра, чем милую невесту. Ярый защитник своих религиозных воззрений, он тот же странствующий рыцарь, и куда бы ни явился, везде поднимает меч. Он повздорил с монахами с острова Сибиллы по каким-то вопросам вероучения. Ты виделся с ним? «Виделся», — ответил Саймон. «Но мы не поговорили толком, время не позволило». «А не сказал он тебе, что есть и третье лицо, истинно преданное вере, и оно, я полагаю, больше нуждается в убежище, чем ты, осмотрительный горожанин, или он, крикливый проповедник? Некто, кому мы бы от всей души предложили наше покровительство». «Не понимаешь, глупый человек, я о дочери твоей, а Кэтрин». Последние свои слова юный вождь сказал по-английски и дальше повел разговор на том же языке, как будто опасаясь, что его подслушают. Говорил он через силу, словно бы колеблясь. «Моя дочь Кэтрин», — сказал Гловер, памятуя, что сообщил ему картезианец, — «здорова и в безопасности». «Но где она и с кем?» — спросил молодой вождь. «Почему она не приехала с тобою? Ты думаешь, в клане Кухил не найдется ни одной Кейлах прислуживать дочери человека, который был хозяином их вождя? Найдется их сколько угодно, и таких же расторопных, как старая Дороти, чья рука не раз согревала мне скулу». «Опять же, благодарю вас», — сказал Гловер. «И ничуть не сомневаюсь, что есть у вас и власть, и добрая воля оказать покровительство моей дочери, равно как и мне. Но одна благородная дама, друг сэра Патрика Чартериса, предложила ей убежище, где она может укрыться, не подвергаясь опасности трудного путешествия по нелюдимой и беззаконной стране». «А, да... «Сэр Патрик Чартерис», — сказал Эхин более сдержанным и отчужденным тоном. «Ему, бесспорно, должно быть отдано предпочтение перед всеми. Он, кажется, твой друг?» Саймону Гловеру так и хотелось наказать мальчишку за притворство, ведь его, бывало, 4 раза на дню отчитывали за то, что он выбегал на улицу поглазеть, как проедет мимо на коне сэр Патрик Чартерис. Но старик не стал спорить и сказал просто. «Сэр Патрик Чартерис последние 7 лет был мэром Перта. И надо думать, мэр он и сейчас, потому что выборы в городское самоуправление происходят у нас не великим постом, а на Мартынов день». «Ах, отец Гловер!» — юноша вернулся к более мягкому и любезному тону. «Вы столько видывали в Перте пышных зрелищ и парадов, что вам едва ли после них доставили большое удовольствие наши варварские торжества. Что ты скажешь о вчерашнем празднестве?» «Оно было благородным и волнующим», — сказал Гловер, «а тем более для меня, знавшего вашего отца. Когда вы стояли, опершись на меч и поводили взором вокруг, мне так и мнилось, что я вижу перед собою своего старого друга Гилкриста Макьяна, восставшим из мертвых в былой своей силе и юности. Надеюсь, я держался с должной смелостью, не был похож на того жалкого мальчишку-подмастерья, с которым обходились так, как он того заслуживал». «Эхин не больше похож на Канахара», — сказал Гловер, «чем семга на лосося, хотя люди и говорят, что это та же рыба, только в разном состоянии, или чем бабочка на гусеницу.